Глава 16. Момент истины. Нахмурился Терь, изучая меня с головы до ног. Я хочу знать правду. Не обманывай меня, фея. Как будто он может что-то изменить. Наша связь уже скреплена. По-моему, и по методу стража. Я и Терь теперь неразлучны, и ничто не может разрушить наши узы. Если дело уже сделано, то какой вообще смысл тревожиться? После драки кулаками не машут, усмехнулась я над нетерпением демона. Он подскочил, взял мою голову ладонями и произнес. «Фея, если твоя любовь ко мне не настоящая, если это наваждение, случайность или ошибка, я сделаю все, переверну вселенную, заставлю нижних меня убить, чтобы разорвать нашу связь. Не шути со мной». Я вгляделась в лицо Теля. «Не шутит упрямец рогатый, дурак неисправимый, не верит и не шутит». Я мягко улыбнулась. «Сейчас мы все узнаем. Прояви чуточку терпения». Страж убрал руки от моего лица и фыркнул. «Легко тебе говорить, фея. Я без тебя не могу. Задыхаюсь в пустой вселенной. Но и не смогу жить, зная, что обманом привязал тебя. Каждый день и каждую минуту думая, что ты встретила того самого, и вы даже поцеловаться не сможете. Есть границы и у демонического терпения». Но вот как объяснить этому твердолобому, что наши чувства взаимны? Он опять не видит моей любви. Боже мой, как же непросто, как тяжело с этим высшим демоном. Естатия ждала нас с Телем у самого медблока и торопливо проводила к кабинету Декате. Бежевые стены, пустое пространство и детекторша за своим столом. Все в точности, как я запомнила. Тель первым бросился вперед. Едва не снес демоницу, которая поднялась навстречу, и, задыхаясь от волнения, в лоб спросил. «Почему канал энергии, который говорит о любви и желании. У Фейрис то демонстрирует чувства, а то ничего не показывает. Ты можешь мне объяснить?» Деката слабо улыбнулась, но, заметив оскал Теля, слегка отступила назад и торопливо ответила. «Могу. Давно бы ко мне обратились. Любит она тебя, любит. Как мужчину, а не как брата. Как своего мужчину. Объясняй». Тель скрестил на груди руки. Я приблизилась к стражу и мягко взяла его за руку. Наши пальцы соединились, словно так и надо. Страж пока не противился, весь напрягся, нахмурился в ожидании окончательного объяснения. У Фейрис очень интересная структура чакр. Они закрываются и открываются, как будто включается защита от... демонического чтения эмоций, усмехнулась я. Вроде того, хотя скорее это защита от навязанных эмоций и ощущений. Мне Яц доложил, что от приворота тебе стало очень плохо. Но уже спустя пару минут после того, как объект, в который тебе надлежало влюбиться, оказался вне зоны досягаемости, ты сразу же перестала желать его. Так или не так? Тель вдруг развернул меня к себе лицом и уточнил вздрагивающим голосом. «Она говорит правду?» «Ну да, так и случилось. Правда, мне потом еще какое-то время было ужасно дурно». Тель схватил меня, смял в объятиях и принялся целовать, гладить, жарко дышать в ухо. Казалось... Еще минута, и страж возьмет меня прямо здесь, уже ни в чем не сомневаясь. Тело демона моментально пришло в полную боевую готовность, но он с усилием отстранился. Собирался что-то сказать, когда я воспользовалась случаем, чтобы задать свой вопрос. «Тель, я очень рада, что ты наконец-то мне веришь. Но можешь объяснить уже, что все это означает?» Я покосилась на Декату, и та задорно усмехнулась, отправилась за свой стол, оставив объяснение Телю. «Жизнь моя», — тепло произнес страж. «То, что ты описываешь, полностью согласуется с пояснением детектора. Если бы твои каналы всегда работали, приворот действовал бы еще несколько дней, возможно, даже и недель. Некоторые твои энергетические каналы открываются только в особенных случаях, а когда воздействие пропадает, они закрываются снова. И вот именно по этим каналам ты определял, что я не люблю тебя», — догадалась я наконец-то. «Вот же дурак твердолобый». Я покосилась на Декату, но та сделала вид, что с интересом изучает стену. Ну да, куда уж любопытней. Серо-голубой камень с зеленоватыми прожилками. Наверное, их считает. Тем временем Тель подхватил меня на руки и стремительно понес куда-то. В таком виде мы миновали несколько коридоров Академии, притягивая любопытные взгляды. На лицах встреченных демонов, студентов, сотрудников, преподавателей, в общем, всех, кто попался в дороге, так и читалось облегчение. Мол, наконец-то этот безумный страж успокоится и угомонится. Я тоже не могла не выдохнуть. За сутки до возвращения Декаты Тель меня просто замучил. Любишь, не любишь, хочешь, не хочешь. Спорить с ним, доказывать, объяснять оказалось бесполезно. Впрочем, я это отлично знала. Помнила по прошлым попыткам. И вот, наконец-то, момент истины. Теперь я и сама в курсе о собственных аурных особенностях. И страж больше ни в чем не усомнится. Я думала, мы отправимся в общежитие. Возможно, даже в квартиру Теля. Но мы устремились к кабинету декана. Очереди на прием не было. Местные приходили в себя после войны. Мальвита весело поприветствовала нас и сделала вид, будто нет ничего странного в том, что начальник несет на руках заместительницу, да еще и крепко ее прижимает. Впрочем, думаю, такой улыбки на лице Теля, которая цвела сегодня, секретарша тоже никогда в жизни не видела. Так что сделала свои выводы. Тель заскочил в кабинет и активировал кристалл связи. Дал ему мозговую команду, усилил магии стража, и наше изображение попало на все мониторы Академии. Кроме того, возле главного корпуса растянулся гигантский монитор в два человеческих роста, и на него тоже пошла трансляция. Тель поставил меня на ноги. Вдруг полез в свой стол и достал бордовую коробочку. У меня сердце подпрыгнуло, как у глупой девочки, которая впервые услышала признание от любимого парня. Страж торжественно встал на одно колено и произнес: «Фейрис Монтана, дарлинг, как бы тебя ни звали в прошлом, до появления на Земле магии, я люблю тебя и хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Хочу, чтобы вся Академия стала свидетелем моего обещания. Беречь тебя больше жизни, никогда не покидать и вечно хранить тебе верность». Вот уж совсем не по-демонически. Я подошла к своему рогатому упрямцу, и он торжественно открыл коробочку. Кольцо поражало красотой. Изящные переплетения белого золота образовывали несколько веточек с листиками, усыпанными бриллиантовой росой. «Да ты, оказывается, собственник», — решила я помучить стража, забывая о публичности нашего разговора. Буквально купаясь во взгляде Теля, счастливым в кои-то веки, без малейшего следа сомнений. Деката просто волшебница. А подумать можно? «Нет», — прорычал страж. «Отвечай, Фейрис. Я жду, и все остальные. Ты не понимаешь, занятия остановились. Академия в режиме ожидания. Не надо срывать нам рабочий день». Я прямо чувствовала, как все в вузе повторяют: «Ну давай, соглашайся». Поэтому вздохнула и произнесла: «Да». Тель взял мою руку и торжественно надел украшение. Кольцо моментально подстроилось под размер пальца. «Второе совещание стражей за последнюю неделю? У нас новое нашествие?» — спросил Жам, заходя в кабинет Теля. «Почему тогда я ничего не знаю? Да и магия кажется очень спокойной. Наши племена совсем присмирели. Мы изрядно их напугали. В основном ты, Тель. Удары сломанным пространством — это, скажу тебе, что-то с чем-то. Бесконтактный метод боя. Я только хочу надеяться, нам не выдвинули новый ультиматум», — с нажимом произнес Ноэль, младший страж Поднебесной. Его немедленно поддержал Йоганнес, и последний страж оттуда же, с очень красивыми женственными чертами. Его звали Делитерий. «Вот именно. Неужели опять нижние бунтуют? Или средним вновь делать нечего?» Нижние и средние сразу же среагировали. «Это вашим магам-драконам нечего делать», — прорычал горячий рой. «Мы бы знали, если бы кто-то из наших посмел опять вякнуть. После подавления нашествия в наших мирах тихо», — оскалился Эрмис. «Да уж, теперь не прищучены только ваши выпендрежные сородичи», — добавил Нил. И все воззрелись на Теля, Тельбота и Вельсера, словно вспомнив вдруг, что кроме Поднебесной, нижних и средних миров есть еще и высшие. Мой страж усмехнулся и вдруг рыкнул на всех: «А ну-ка угомонитесь!» Присутствующие замолкли, словно их словоблудие просто выключили. Теперь Теля побаивались. Все видели его новые силы и не особенно хотели проверять, сколько раз нужно сломать стража, чтобы и он скопытился. «Значит так, я собрал вас вот по какому поводу. Я наделил Фейрис силой стража». Демоны зашумели, маги Поднебесной замерли и уставились так, словно собирались прожечь во мне дыры. Сразу 6, по количеству глаз. Я выдержала пламенные взгляды, оскалы и недоуменные возгласы. Тель снова рыкнул на присутствующих. «Тихо!» «Я не вижу в ней силу стража», — усомнился Йоганнес. «Я тоже не вижу», — согласился Малой. «И я», — поддержал их Рой. Удивительно, но теперь непримиримые стражи вдруг продемонстрировали невероятную солидарность. Тель криво усмехнулся и вдруг словно пропустил поток пространства-времени сквозь мою ауру. Я прямо видела чужие миры, которые мелькали перед взором калейдоскопом цветных картинок и образов. Меня обдувало прохладой, теплым ветром, чудились запахи, росы, цветов, фруктов. Стражи замерли, просто остекленели, наблюдая за изменениями в моей ауре. Теперь Телли знал, как проявить все каналы энергии и пользоваться этим на всю катушку. Жам и Рой вскочили с мест. Юганес напротив откинулся на спинку стула. Малой выпрямился, словно шест проглотил. Эрмес усмехнулся и помотал головой. «А я знал, что эта девочка далеко пойдет. Еще с момента собеседования». Нел собирался что-то сказать, но его опередил Горвис. «Я поддерживаю инициативу Телли включить Фейрис в состав стражей», — сообщил он. «Я еще не выдвинул это предложение», — удивился Телль. «А я догадливый», — усмехнулся Горвис. «И сразу понял, о чем пойдет речь дальше». Стражи ошарашенно перемигивались, метали взгляды в меня, горячие и быстрые, словно молнии. Наконец Йоганнес поднялся, и вслед за ним и остальные хранители из Поднебесной. «Мы не против. Совету пригодится человеческая женщина. Не демон. Нас не демонов станет больше». «А мы против», — громыхнул Жам и встал вместе с остальными нижними стражами. Все воззрились на средних и Вельсера с Тальботом. «За связь с моим братом фее нужно не только звание стража, еще молоко за вредность и путевку в хороший санаторий для поправки психического и физического состояния», — отозвался весельчак. «Я за». «Воздержусь», — произнес Тальбот. «Она отвергла меня и выбрала Телли. Глупое решение». «За», — подал голос Эрмес. «И я за», — последним проголосовал Малой. «Девушка хорошо отделала вождей нижних. Лично мне безумно понравилось. Воительница, хотя и человек. Вернее, земная ведьма. А возмущение коллег из нижних миров понятно. Это же крутых альфа-самцов из ближайших к их племенам поселений уделала слабая женщина. Да и шовинизм заиграл, не так ли?» Жам что-то прорычал, но все-таки вернулся на место. Остальные нижние последовали примеру. «Хорошо, Мало их припечатал. Я знала, что еще встречусь со своими экзаменаторами и почему-то с самого начала понимала. Они сыграют в моей жизни важную роль». «Вы приняты, Фейрис», — сообщил Эрмес. «Вы ведь этого ответа от нас ожидали? Тогда, когда прибыли на собеседование». Я благодарно кивнула. Телль, не смущаясь, обнял меня и накрыл губы поцелуем. «Ну, начинается», — проворчал Жам. Я услышала, как уходят один за другим стражи, со скрежетом отодвигая стулья и хлопая дверью кабинета. Теперь с новой своей магией я ощущала и другое. Наши с Теллем ауры остались единственными в помещении. Даже не глядя по сторонам, я уже знала об этом. «Я тобой еще не насытился», — сообщил Телль и усадил меня на стол. «Это приказ? А вдруг я против?» — усмехнулась я его формулировке. «Тогда я попробую тебя переубедить». Страж опустился передо мной на колени и принялся целовать живот, опускаясь к бедрам и даже ступням. Я прикрыла глаза и рвано выдохнула. «Ладно, твоя взяла». И в следующую минуту повторилось страстное безумие, которое случилось с нами в пещере. Когда мы с Телем закончили, стол оказался опрокинутым. Пара стульев сломанными, а мои лосины почему-то повисли на потолочной панели. Страж окинул помещение взглядом, развел руками и резюмировал. «Ну что сказать, я страстный». «Ты просто маньяк рогатый», — ответила я Телю и потянула пространство, чтобы достать одежду. Теперь с чарами стража это оказалось легче легкого, да и тренировка не помешает. «Да, я маньяк», — сообщил страж, одеваясь. «И теперь ты об этом знаешь. Но уже никуда не денешься. Мы скрепили канал связи». Помнится, один демон говорил, что найдет способ разрушить эти самые узы, подразнила я Теля. «Даже и не надейся», — возразил он. «Я убью любого, кто попробует нас разлучить». И я знала, так он и сделает, потому что демон, потому что самый сильный страж лифта измерений, а еще потому, что очень меня любит. Так сильно, что отказался от счастья, когда считал, что чувства невзаимны. Так сильно, что отказался от жизни, стремясь сохранить мою свободу и право выбрать мужчину по сердцу.